Как же все-таки быть, когда огни паникают? Как быть, когда все уходит куда-то и кажется, что утрачено все? Как быть, когда наступает пралая сознания и майя заступает место устремленности духа? Отвечу. Ритм соблюдите. Сведите на нет активность бунтующих оболочек. Потушите желание их проявляться в делах и поступках, не созвучных с достигнутой степенью сознания. Неизбежны попытки астрала от времени до времени себя утверждать на бывшем. Знаем случаев много, когда уже много достигший вспять возвращался и тут же терял плоды долголетних усилий. Столько трудов и столько страданий, и все потерять в один миг. Но миг пройдет, а что дальше? Начинать все сначала. Путь повторный вдвое труднее, и не потому ли, что возрастающая психическая энергия делает человека сильным в проявлениях обоих полюсов сознания. Огонь очень опасен, если нет полного им овладения. Все преступления, когда-либо совершенные человеком, совершены с помощью психической энергии. Огонь – сила обоюдоострая. Только овладение им приводит к конечной победе. И хорошо, когда стремится он проявиться на отрицательном полюсе, ибо эта возможность даст его силу увидеть и его обуздать. Было бы хуже успокаивать себя обманчивостью воображаемой победы. Копье над драконом пусть будет занесено всегда, и дух пусть в готовности будет постоять за себя».